Эпилог. Валид. Август в тайге – прекрасное время. Никаких комаров, еще не холодно, но и не жарко. Зеленые леса начинают окрашиваться в яркие пестрые цвета. Я получил очередные 2 недели выходных после 3-месячной командировки. И мы с Калибри решили провести их вдали от цивилизации. Спрятаться ото всех и насладиться друг другом. Предложила поездку Ясмина. Мне эта идея сразу понравилась, но я пытался Калибри отговорить. Думал, вдали от цивилизации моей девочке не понравится. Как я ошибался. 3 года вместе, а она не перестает меня удивлять. Рыбу со мной ходит удить, с таким азартом, что я вместо поплавка за ней наблюдаю, получаю от этого удовольствие. Яся днем бегает ягоды собирать. Каких только варений уже не наготовила. Калибри нашла себе занятие по душе. В городе не то. Пошел на рынок, купил ведро ягод и наварил. Никакой романтики. А тут с утра сбегал, собрал свежую ягоду на 1-2 баночки. Можно свой бизнес открывать. Привезем домой целый вертолет варений. Как в детской песенке, только там мороженое было. Много событий произошло за это время. Главное, Ясмина получила диплом. Мы давно задумались о продолжении рода, но теперь занялись этим вплотную. Уезжали мы в тайгу, Ясмина еще не была беременна, но мы вполне уже могли зачать малыша. Ночи темные и страстные, а утро всегда томное и нежное. Днем можно любить друг друга и у реки, и на ягодном поле, и у дерева. Чем еще заниматься, если не любовью весь день? Только в священный процесс варенье-варья нельзя было вмешиваться и прерывать. Яся очень расстроилась, когда сгорели ее первые собранные ягоды. Вчера вечером я созванивался с Самиром. Интернет мы специально не включали, но по вечерам узнавали у родных и близких, как дела. Брат мне сообщил, что Дурову нашли убитой в собственном доме. Но говорить об этом Ясмине я не стал. Официальная версия – самоубийство. Но кто хорошо знал Аллу, не верил, что она на это была способна. И я не верил. У нее было очень много врагов. Алла Валерьевна после того дня в нашей жизни особо не появлялась. Пересекались лишь на работе или у общих знакомых на мероприятиях. Яся в таких случаях делала вид, что не знакома с Аллой. И я не считал нужным с ней здороваться. Дурова была опасным, мстительным и очень хитрым врагом. Хорошо, что устранилась. Тем ранним утром она много чего наговорила. Оправдывалась, пыталась договориться с Самиром, убеждала, что их союз пойдет обоим на пользу. Быстро переобулась, когда поняла, что ее планы потерпели крах. Нужно плохо знать моего брата, чтобы такое предлагать. Авторитет он заработал честной деятельностью, своими профессиональными способностями, которые были востребованы в самых высших эшелонах власти. Самир ничего не ответил. Лишь предупредил, что если еще раз она протянет руку в его семью, ей никто не поможет. Вторая жена нашего отца, по сути, была чужим человеком, но ее смерть не осталась неотомщенной. Дурова, конечно, отрицала свою причастность к убийству, но мы не поверили. Позже нашлись и доказательства. У Дуровой не получилось построить семейное счастье и родить еще одного ребенка. Последняя надежда Аллы, олигарх Горохов Антон, в прошлом владелец колбасных заводов, сейчас владелец основного пакета акций известной нефтедобывающей компании, отказался жениться на Алле, а вскоре и вовсе променял ее на более молодую кандидатуру, которую подослал Самир. Это была последняя операция Малики, и она с ней успешно справилась. С предпринимателем у них завязались отношения, которые переросли в большую и настоящую любовь. Недавно они поженились. Алла попробовала отомстить молодой сопернице. Мы этого ждали. За руку поймать не получилось, но Горохову, видно, хватило и слов молодой жены. Карьера Дуровой резко пошла вниз. Потеряв почти все, Алла хотела сбежать в Англию, но ей не дали. Стали заводиться уголовные дела, припомнили и раскопали многое. Алла пыталась просить помощи и поддержки. Вспоминала, что мы родня. Не в ту дверь стучалась. Дурова последние несколько месяцев находилась под домашним арестом. Связи у нее все же остались. Это был план Самира, который он начал реализовывать после возвращения Калибри. Лишь спустя 3 года в нем удалось поставить точку, хотя тюремного заключения было бы достаточно. Но, видно, Горохов не простил, что его жену заказали. Мы с Ясей переехали жить в собственный дом, недалеко от особняка Самира и Леи. Строительство закончилось почти 2 года назад, и мы решили уединиться и вить свое гнездо. Мы часто ездим друг к другу в гости. Наша семья растет и станет еще больше. Ясмина с перемазанными ягодой губами шла мне навстречу. Какая же она красивая. Улыбаюсь своему счастью. За эти годы ничего не изменилось. Я все так же сильно люблю и желаю. И нет силы, способной это изменить. 9 месяцев спустя. Яся. «Как ты?» – спросил ласково муж, глядя на меня. После родов прошло 2 часа. Я чувствовала себя очень счастливой женщиной. Малыши спали в своих люльках возле меня, а я, как сумасшедшая мамочка, не могла на них налюбоваться. «Хорошо. Мне так хочется прижать их к себе и не отпускать. 2 сладких комочка». «Тебе нужно отдохнуть. Врачи говорят, что ты большая молодец». Слышать похвалу всегда приятно, тем более, что сам процесс родов был ужасно болезненный. И были моменты, когда я думала, что не выживу. Валид хотел со мной пойти в родильное отделение. Я думала над этим, но после того, что рассказала мне Лея, я поняла, что не стоит. Даже уравновешенный и всегда умеющий контролировать себя и любую ситуацию Самир потерял голову, когда увидел муки жены. А мой дикий мужчина мог и вовсе бед натворить. Не хотелось бы, чтобы новоявленного папочку посадили за убийство медперсонала, поэтому я попросила его не присутствовать. Валид не соглашался. «Ты бы хотел, чтобы я с тобой отправилась в бой?» — серьезно спросила его как-то вечером. Мы лежали в постели, он гладил живот, разговаривал с малышами, пытался утихомирить сына и дочку, которые что-то там не поделили. «Нет», — категорично ответил любимый. «Вот и я нет. Это мой бой. Я справлюсь сама и обязательно одержу победу». И свое слово я сдержала. 2 маленьких чуда тихо сопели в своих больничных люльках. На короткое время я уснула. Когда открыла глаза, Валид был рядом. Смотрел на меня. Представляю, как ужасно я выгляжу, а в его взгляде восхищение. «Возьмем Гулю в крестные», — шучу я. Валид долгое время подозревал ее в сговоре с Дуровой, пока не выяснилось, что на ней был жучок в тот день. Клуб, в котором мы работали, все же закрыли. Самир постарался после моего похищения. Антона посадили. Он торговал запрещенными препаратами. А зам знал и не останавливал. Имел с этого свой процент, но вроде как был не при делах. Вначале я расстроилась, что мои девочки и подруга остались без работы. Но на первую годовщину свадьбы муж подарил мне свою студию танца. Гуля работает у меня администратором. Некоторые девочки ведут занятия. «Она ведь не христианка», — удивленно отвечает на мою шутку. Малыши просыпаются. Я беру на руки сыночка, а Валид – дочку. «Хорошо, что они разнополые, а то у меня лишь один подарок для принцессы». Смотрю и не понимаю, о чем речь. Валид из кармана достает кулон на цепочке. «Я думаю, мы оставим это Диане». Я даже не обращаю внимания на то, что имя дочери он уже придумал. «Откуда?» «Мы так долго искали этот медальон». «В найденных тетрадях в тайнике твоего отца было много записей, но одна из них была сделана другой рукой». «Мама», — догадалась я, — «вот почему она сказала, что это мое наследство». «Да, она подсказала, где искать». «Красивый». Я пообщался с некоторыми антикварами и ювелирами. Удалось кое-что узнать. Есть легенда, что женщина, которая владеет этим медальоном, обязательно встретит свою настоящую любовь. Я уже свою любовь встретила. Ты номинально являлась владелицей медальона. Нагло так заявляет мой муж с ухмылкой на устах. Значит, мы просто идеальная пара. И никуда тебе от меня не деться. У тебя были на этот счет сомнения? С притворным возмущением. «Я рад, что он останется в хороших, надежных руках», — сказал он, повесив цепочку на запястье нашей дочери и поддерживая медальон, чтобы он ей не давил. «А сын?» «Он пойдет в папу, свое счастье не упустит». Я люблю тебя. Я люблю тебя.